Глава вторая. Глаза у лисенка оказались не то чтобы испуганными, хотя впору было испугаться, но какими-то растерянными, словно всей немогучей силой своего мозга он пытался понять, что с ним произошло и как он вдруг оказался в самом центре города. В парке, где, пробуждая прилив ностальгии даже у молодых, играл духовой оркестр. Лица у музыкантов были мокрыми и сосредоточенными. У Игната это сочетание вызывало истерический смех, а лисенок даже не улыбался, только переводил недоуменный взгляд с одной человеческой фигуры на другую. «Это степная лиса», — сказал Игнат, пытаясь отвлечься, потому что его смех становился уже неприличным. К нему то и дело обращались увлажнившиеся легкой грустью укоризненные взгляды, уже человеческие, а Наля незаметно пихала его острым локотком. «Почему степная?» — уцепилась она за его слова, чтобы Игнат наконец перестал вести себя, как впервые подвыпивший подросток. Он и вправду чуть-чуть выпил, но только пиво, и, конечно, не в нем плавала та смешинка, что добрых полчаса щекотала его изнутри. Просто день был такой, что хотелось смеяться и бегать по аллеям старого парка, размахивая руками. Тополя уже перестали стряхивать пух, и все горожане разом повеселели, вспомнив, что лето истекло только наполовину, еще можно успеть. Что-нибудь да успеть. Ведь вон какое сумасшедшее синее небо. Однако Наля на всякий случай забрала остаток пива, который, строго говоря, остатком не был. Бутылка опустела ровно наполовину, как и лето. Но она была уже второй по счету, а по мнению Нали в такую жару алкоголь должен был измеряться граммами. «Хочешь с ним сфотографироваться?» — спросил Игнат, и только после этого вспомнил ее вопрос. «Видишь, какой у него мех? Светлый и короткий. Такой бывает у степных лис. Давай я узнаю, сколько это стоит». «Мех?» — пошутила она. Но Игнат, изо всех общественных движений с сочувствием, относившийся лишь к партии зеленых, сразу перестал улыбаться. Только снимок. «Да я не всерьез. Не в деньгах дело». «Я знаю». «Ну ты что, собираешься мне объяснять? Мне же известно, как ты к этому относишься». Он посмотрел на нее так внимательно, что Нале стало не по себе. «Что?» — спросила она и удивилась тому, как жалобно прозвучал голос. «А как ты к этому относишься? Я не знаю». Переносица у него болезненно напряглась, и Наля, порывисто приподнявшись на носочки, быстро поцеловала пугавшую ее складку, чтобы он развел брови, так же, как и ты. Она даже не задумалась, ведь ей действительно хотелось смотреть на мир его глазами. Так все казалось одновременно и значительнее, и смешнее, чем до встречи с Игнатом, будто один глаз у него постоянно плакал, а другой смеялся. Наля не сразу привыкла к этому странному зрению, но теперь, спустя почти год, только такое видение казалось ей правильным, единственно возможным. Так же, например, как естественно видеть 7 цветов радуги, а не только красный и фиолетовый. Ее огорчало лишь то, что прозревала она внезапно и ненадолго, а все остальное время мир опять становился таким, какой она видела 20 лет до Игната. «Ну, правда», — вздохнула она, опять чувствуя себя косноязычной дурочкой, как было еще на первом свидании, когда Игнат говорил без умолку и рассказывал вещи, интересные настолько, что подавленная их значительностью Наля тут же все и забыла. Позднее он божился, что обрушил на нее разом весь имеющийся запас знаний, и сделал это только от страха. Но Наля не верила ни тому, ни другому. Игнату еще много чего интересного было известно о мире, а бояться ее он уж никак не мог, ведь сам признавался, что после развода с женой пустился во все тяжкие. Это признание не привело Налю в восторг, но, успокоившись, она сделала вывод, что если Игнат решил рассказать ей о таком, то тем самым как бы отрекся от этих нескольких лет ради тех, что они собирались прожить вместе. И что если б и эти годы, и эти женщины были дороги ему, он укутал бы свои воспоминания молчанием, как оборачивают бумагой хрупкие вещи. А Игнат, получается, не боялся, что они пойдут трещинами. «Не надо растворяться во мне», — серьезно сказал он, опять переведя взгляд на Лисенка. «Этого я не хочу». «А чего ты хочешь?» — едва не вырвалось у Нали. «Скажи, я так и сделаю». Но она успела догадаться, что как раз это и называется растворяться. «Я же просто люблю тебя». Она беспомощно подняла плечи, опасаясь рассердить его. Хотя за этот год Игнат выходил из себя всего пару раз. Не то что ее первый муж, с которым они и прожили-то вместе всего 4 месяца. «Я знаю», — ответил он, и в сотый раз проклял тот ненавистный комок, который возникал в горле всякий раз, когда Игнат собирался сказать «я тоже». Ему самому это уже казалось почти подлостью, ни разу не признаться в любви женщине, на которой собирался жениться. Подбадривая себя, Игнат уговаривал. «Ну давай, чистосердечное признание». Обычно он спотыкался уже на слове «чистосердечное». «Все-таки я выясню насчет снимка». Неуклюже перевел он разговор и поднялся. «Надо же малышу чем-то кормиться». Не сразу уловив смысл таблички «просьба не гладить и не кормить», Игнат незаметно встряхнулся и с серьезным видом спросил у фотографа с таким же узким лисьим лицом. «А если купюрой погладить?» Тот ничуть не смутился. «Это смотря с чьим изображением». «Понял», — Игнат вздохнул. «Таких у меня не бывает. А если в рублях?» Не выказывая ни малейшей заинтересованности, фотограф как-то по-детски картаве объяснил, сколько стоят его услуги. Игнат подумал, что привычку облизываться тот наверняка перенял у своих животных. «Парнишка из цирка?» Он с трудом удержался от того, чтобы погладить грустного лисенка, с которым никто не хотел фотографироваться. «Не, мой», — слегка оживился фотограф. «Мужики привезли. Мать на шубу пошла, а этот мне. Это, кстати, девчонка, а не парнишка». «Ну, это почему-то обрадовало. Так ты, наоборот, гладь ее чаще, сразу повеселеет». «Как ты?» — начал было фотограф и вдруг подскочил. «Ты глянь, что твоя вытворяет». Быстро обернувшись, Игнат увидел, как Наля с какой-то просительной улыбкой протягивает недопитое им пиво старику непотребного вида. И тот уже тянет к бутылке сухую, почти черную руку, наверняка едва вытертую после помоечных раскопок. «Наля!» — рявкнул Игнат, но старик успел ловко перехватить горлышко. Перекосившись от вполне осязаемого ощущения соприкосновения с этой грязной рукой, Игнат непроизвольно вытер рот и выругался про себя. Вслух он давно этого не делал. «Ну все, пропало пивко». Фотограф с трудом сдерживал смех. «У такого отбирать не будешь. Снимочек, понятно, отменяется?» «Нет», — Игнат продохнул злость. «Готовь свою красавицу, я сейчас». Лисичка подняла к нему худенькую мордочку. В ее взгляде тревожно желтела мольба. «Забери меня отсюда». «А может, это унизительно даже для животного — сниматься за деньги? С чужими людьми, которые и видят, и любят только себя». Он подошел к Нале и улыбнулся, уже раскаиваясь, что заорал на нее. «Боишься, что я сопьюсь?» — спросил он самым несерьезным тоном. «Нет», — быстро ответила Наля, только на миг подняв черные ресницы, под которыми каждый раз обнаруживалась голубая прорубь, куда ему хотелось нырнуть. Сильва, как обычно, смутила его вопросом. «У нее не слишком холодные глаза, нет?» На что Игнат обиженно заявил, что небо еще холоднее, но это не мешает целым поколениям совсем не глупых людей восхищаться им. «Это да», — поспешно согласилась она и двусмысленно на его взгляд добавила. «Насчет неба ты прав». «Змеище ты старая», — бросил Игнат, уверенный, что она не воспримет это как оскорбление. На этот раз ему показалось, что в холодке Налиных глаз подрагивает настоящий страх. И он сказал себе, что придется приложить побольше силенок, чтобы вырвать из ее души тот ужас, что посеял тот, кто считался ее мужем до него. Наля утверждала, что по-настоящему тот человек был им не больше месяца. Потом любовь распалась на бесконечную череду изнасилований. «Ну зачем тебе это пиво?» — торопливо оправдывалась она. «Оно ведь уже выдохлось и теплое, бутылка была почти горячая». «Признайся, ты просто не устояла перед его шармом». Подмигнув, Игнат толкнул ее острое колено, белое даже в середине лета. Когда они познакомились, его поразил именно цвет ее кожи. Тогда лето еще не успело забыться, и город был похож на сад, полный переспелых тугих тел. «Я работаю», — виновато пояснила тогда Наля, которая была еще просто Наташей. «Медсестрам некогда валяться на пляже. Кто тогда будет вас спасать?» Эта фраза привела Игната в такой восторг, что он не просто рассмеялся, а заржал на всю улицу. Налю это так перепугало, что она бросилась бежать, а он, естественно, догонять, охваченный первобытным азартом охотника. И, конечно, он догнал ее. «Мне стало жалко его», — сказала Наля о старике. «Он так смотрел на эту несчастную бутылку, как собака на кость, вот-вот заскулит. Думаешь, он так мало похож на человека только потому, что он нищий?» Продолжая оправдываться, хотя Игнату хотелось просто поговорить, она попыталась возразить дрожащим голосом. «Попробуй почувствуй себя человеком на его-то месте». «Я не пробовал, это правда. Но вот, скажем, Александр Грин, ты знаешь Грина?» Спросил он, уже сообразив, что она не могла читать Грина. «Не она». Наля сосредоточенно сдвинула брови. «Это писатель, да?» «Да», — Игнат даже обрадовался. «Не просто писатель. Это удивительный писатель. С ним даже некого сравнить в нашей литературе. Это такой полет воображения. Поэзия, интрига, романтика, нежность, приключения. Вот что такое Грин. А жил он похуже твоего нищего. Но был богаче всех королей, понимаешь?» «Понимаю». Она смотрела на него с восторгом. «Когда ты про книжки говоришь, у тебя прямо глаза светятся». Подавив острое разочарование, он хмуро возразил. «Это не про книжки. Ну да ладно, бог с ним, с Грином. Надеюсь, ты не раздашь вслед за этой бутылкой все мои пожитки, чтобы я хоть отчасти приблизился к нему. Хотя, может, и следует это сделать. Что если тогда я смог бы что-нибудь написать?» Не услышав последних фраз, Наля серьезно пообещала. «Я больше не буду. Просто стариков всегда жалко. Тебе разве нет?» «Только за то, что он старик?» «Нет. С какой стати? Обилие морщин не делает подонка порядочным человеком. Вот, например, Сильве пришлось оставить сцену, потому что любовница режиссера не хотела делить с ней славу. Для Сильвы это было горе. Настоящее. Которая никогда не забывается. А теперь та дамочка тоже постарела. Так что же, прикажешь полюбить ее за то, что из нее песок посыпался? Моя мать тоже скоро состарится», — с неудовольствием вспомнил он. «Но разве это может что-то изменить для меня?» «Ну, я не знаю». Вся мелко подергиваясь, от проступавшего наружу сомнения, отозвалась Наля. «Хотя бы уважать старость ты все равно должен». «О, уважать тем более нет». «Да почему же?» У нее страдальчески съежилось личико. Что Игнат с невольным состраданием подумал. «Дурочка ты моя». Он провел по ее щеке большим пальцем и проговорил, улыбаясь, чтобы уж совсем не подавить Налю. «Уважение всегда результат человеческого поведения. Ты должна совершить что-то значительное, если хочешь, чтобы тебя уважали. Или каждый день жить так, чтобы это вызывало уважение. Как Сильва. Она ведь постоянно терпит жуткие боли в позвоночнике, но не ноет по этому поводу и никому не портит жизнь. Значит, ее ты уважаешь?» Уступив желанию погладить тонкую руку с длинной кистью, Игнат кивнул. «Но и люблю тоже. Это ведь не взаимоисключающие чувства. Идеал — это когда они совпадают». Она ревниво заметила: «Как у вас с Сильвой?» «Это да», — ответил он жестко, чтобы у нее даже мысли не возникло, что он может отречься от Сильвы. «А в таких отношениях, как у нас с тобой, любовь, по-моему, должна быть изначально, хотя бы в зародыше, Со временем она может развиться или усохнуть, но если ее нет совсем, лучше и не начинать. Внезапно ему стало холодно и жутковато, будто он вошел в темную сырую пещеру, и надо идти вглубь, а будет ли впереди свет, неизвестно. Что же, теперь мне так и придется разжевывать ей каждую мысль? Он ужаснулся этому, но тут же принялся укорять себя, хотя отлично понимал, что не виноват. Ему никогда не хотелось никого поучать. И если б все авторы писали так, чтобы вообще не приходилось делать им замечаний, Игнат был бы просто счастлив. Он всегда мечтал разговаривать с людьми на одном языке, как с Сильвой. «Пойдем», — лисенок заждался. Он положил ладонь ей между лопатками и мягко подтолкнул. «Ну-ка, не вертись, ступай, как богиня. Пусть все увидят, как я поклоняюсь тебе». «Ты не можешь быть серьезным больше минуты», — сдерживая удовольствие, заметила Наля. «Дольше минуты? Нет, я могу быть серьезным очень долго, целую ночь. Только ты ведь будешь дрыхнуть без задних ног, и никто меня за это не похвалит. Можно я похвалю заранее, если тебе хочется?» «Солнышко, ты должна делать то, что тебе хочется, а вот если это совпадает и с моими желаниями, это и будет чудом». «Это? Да, мне так кажется». Искоса поглядев на него, Наля с опаской сказала: «Вот сейчас ты серьезный». Он сдунул ей в лицо ее же волосы и произнес наставительно: «Я не серьезный, я внимательный. Мне за это деньги платят, чтобы я исправлял чужие неточности». Она вдруг заявила с насмешившей его гордостью: «А я людей лечу». «Почему ты всегда выбираешь дурочек?» Этот возглас вырвался у Сильвы однажды и довольно давно. Не по Налиному адресу это уж точно, а вспомнился почему-то именно сейчас. Тогда она сама себе и ответила: «Слишком ты не уверен в себе. Ты самоутверждаешься за счет этих девочек». И добавила заунывным голосом прорицательницы: «Но обретешь покой ты только когда тебя полюбит умная женщина». Игнат весело огрызнулся на это: «Да меня уже любит умная женщина. Ты?» Если бы Сильвы не было в его жизни, то Игната можно было бы разделать как тушку с помощью безжалостного лезвия старика Фрейда. Этот мальчик с детства сторонился всякого рода умниц, потому что одна из них так незабываемо обидела его при рождении. Правда, Сильва уверяла, что первый месяц жизни он все-таки провел с матерью. Отец, по слухам, исчез гораздо раньше, хотя Игнат склонялся к тому, что его зачатие вообще произошло без мужского вмешательства, ведь мать была из тех женщин, которые все проблемы решают самостоятельно. Когда он высказывал свои подозрения Сильве, та делала круглые, как на сцене, глаза и шептала, что, может, сейчас феминистки и научились творить такие сомнительные чудеса, но ты-то, слава богу, успел родиться 30 лет назад. Игнат соглашался, а сам думал, что если б он родился хотя бы на 10 лет позднее, то еще одна умница, Фаина, не обратила бы на него внимания, потому как юнцов не любила, хотя несколько ходили за ней по пятам. А если б ее дорога не пролегла через спальню Игната, он не остался бы на всю жизнь контуженной шаровой молнией. Она была единственной женщиной, от которой он не успел избавиться вовремя, ведь для этого требовалось, по крайней мере, пошевелиться, а делать это вблизи от шаровой молнии по-настоящему опасно для жизни. Когда они приблизились, грустная лисичка взглянула на них укоризненно каким-то знакомым изящным жестом, повернув светлолобую голову. Словно споткнувшись, Игнат остановился. «Она похожа на Сильву». Не шевелясь, он смотрел в печальный желтый свет лисьих глаз, и в его памяти одно за другим всплывали слова старой меланхоличной песенки, которую Игнат считал давно забытой, а теперь повторял про себя, едва удерживая готовые шевельнуться губы. «Осенний свет, к чему слова? Осенним светом полна голова». Давно забылось, кто ее исполнял. Осталось лишь ощущение странного, нездешнего имени. да набирающее силу смущение от того, что ему все явственнее казалось, это он сам когда-то давно придумал эти невеселые, но и не тоскливые стихи, мечтая наполниться теплыми осенними лучами. Тогда он стал бы золотым и цельным, ведь свет проникает, не оставляя зазоров. Он стал бы самим собой, каким был задуман до рождения. Но Игнат так и не сумел поймать такое свечение, ни разу не уловил его. «Я будто не жениться собираюсь, а в гроб ложиться». Он сердился на себя и отгонял мысли о Фаине, которые, как блудливые черные кошки, шныряли туда-сюда по его жизни. Как в детстве он поспешил спрятаться за Сильву. Даже она нашла Налю совсем другой. Я просто стал трусливым, как старая дева, и таким же невыносимым. Если сейчас я не женюсь на этой женщине, то уже, похоже, не женюсь никогда. «Присядь рядом с ней», — попросил он Налю, избегая встречаться глазами с лисичкой. Она покосилась на зверька с опаской и задала самый естественный для тех, кто не любит животных, вопрос. «А он не укусит?» На этот раз фотограф не стал углубляться в тонкости половых различий и ответил довольно сухо, не желая иметь ничего общего с девушкой, способной отдать полбутылки пива. «Он смирный». Наля повернулась. Лицо ее показалось Игнату напряженным и даже побелевшим. «Зачем нам этот зверь?» — спросила она. «А чем он тебе не нравится?» Его ответное напряжение заставило ее очнуться. Она попыталась пошутить. «Он же будет третьим? Зачем нам третий? Это не к добру». «Глупости». Он с ужасом чувствовал, что раздражение забирается все глубже, с ним уже не справиться. «Если человеческим отношениям может навредить такой детеныш, то грош цена таким отношениям». Она услышала в его словах больше того, что он вложил. «Я не против детей». «А я?» Игнат ощутил, как раздражение сменяется той самой холодной жутью, что была уже знакома ему. Только на этот раз она усилилась настолько, будто он был уже заперт в той самой пещере, в которую вошел по доброй воле. «Таких женщин, как Сильва, все равно больше нет», — уныло уверил он себя. Они сошли со сцены и состарились в пыльных кулисах. А нам остались глупенькие инженю и потный кардебалет. Жениться лучше на первых. Игнат улыбнулся в объектив механически, как только и умел, глядя в механический же глаз. Наля быстро отпрянула от лисенка, точно прозвучавший щелчок был ружейным, и ее отбросило на безопасное расстояние. Забрав квитанцию, Игнат пошел за ней следом и, поравнявшись, сказал: «Ты жалеешь бомжей и не любишь животных. В этом есть что-то противоестественное». «Почему?» «По-моему, так все наоборот. Разве это неправильно больше любить людей?» «Мы сейчас говорим не о человеке вообще. Ты предпочла порог слабости». «Что?» — выкрикнула она так тоненько, что слезы сорвались и обожгли Игната. Он быстро прижал ее, сморщившись от стыда и жалости. «Она добрая, хорошая девочка, чего я цепляюсь к ней?» «Не сердись, не сердись, что-то я сегодня сам не свой, осенний свет, понимаешь?» «Еще же июль!» Было заметно, что она силится понять, но не может. Такого, как с Сильвой, все равно ни с кем не будет. Игнат даже ощутил удовольствие, сделав очередной шаг в темноту. «Никто не сможет так же понимать меня с полуслова, вообще без слов, и ничьей вины в этом нет». «Знаешь что?» — оживился он, внезапно обнаружив простой и забавный выход. «А пойдем купим водки и отметим твое великое переселение. Шампанское по нынешним временам — это пижонство, а вино я плохо переношу». Наля вдруг озаботилась. «А как же праздничный ужин? Мы же не можем заявиться уже выпившими». «Почему это не можем? Сильва только рада будет, если увидит, что нам весело. Да не смотри ты на меня, как на законченного алкоголика. Не хочешь — не будем. Я просто хотел...» «Ну, давай, если хочешь», — вяло отозвалась она. «Я же не против. Только лишние ведь деньги. Это же не свадьба, правда? Можно было и обойтись». Подавив желание вырвать руку, за которую она опасливо цеплялась, Игнат согласился. «Можно обойтись вообще без праздников, вот таких, маленьких. Только ведь вся радость этой паршивой жизни в них-то и состоит».